Глава 21. Дождь идет. Марина проснулась потому, что по стеклу постукивали дождевые капли. Она сунула ноги в тапочки и подбежала к окну. Все-все, и крыши домов, и деревья, и небо было покрыто серой пеленой. «Дождь идет», — сказала сама себе Марина и юркнула обратно в постель. Она любила дождь. Осень. В такие дни особенно хорошо сидеть в классе, слушать учителей, заниматься дома музыкой, уроками, чтением. Другие девочки любят весну, лето, жаркие дни. Марина тоже их любит, но осень и зиму кажется больше. Вот перед самым отъездом в город бывали такие дни. «Марина, твой дождик идет», — говорила тогда мама. И Марина надевала плащ и бежала в сад. Ей нравилось сидеть на скамейке под старой-старой раскидистой елью, с которой только изредка падают тяжелые капли. Сидеть и смотреть на сырые дорожки, на темные сосны. И вдыхать свежий, горьковато-влажный воздух, пахнущий мокрой землей, листьями и хвоей. А как хорошо бывает после дождя в сосновом лесу! Стволы у сосен после дождя темнеют, из золотистых делаются коричневыми, а темная хвоя светлеет. И так прозрачно и свежо делается тогда в лесу. Как хорошо, что дождь идет, осенний дождик длинный. Прозвучали в ушах у Марины какие-то строчки. Хорошо лежать и слушать, как шумит за окном дождь. «Мама, ты спишь?» — тихонько окликнула Марина. Елена Ивановна подняла с подушки голову. «Марина, твой дождь идет», — сказала она сонным голосом. — Не забудь сегодня надеть калоши и плащ. И она повернулась на другой бок. — Ох уж эта мама! Обязательно ко всему примешает калоши. Но мечтать уже больше не хотелось. И как раз в эту минуту отчаянно задребезжал будильник. 7 часов! Марина сразу же вскочила и начала одеваться. А капли стучат, стучат по стеклу. Хорошо. Завязывая галстук, Марина вспомнила. Сегодня настоящий сбор, и придет новая вожатая. Интересно, какая она будет? Марина сбежала по лестнице. Скорей, а то мама заметит, что она ушла без калош. Дождь уже почти перестал, и мокрые липы отряхивали свои ветки, когда по ним пролетал ветер. Правда, холодно немножко. Марина пошла быстрее и почти вбежала в раздевалку, веселая, разгоряченная, с мокрыми волосами. В раздевалке было очень тепло, шумно и тесно. «Здравствуй, Галя!» — крикнула Марина, увидев подругу. «Промокла?» «Нет, ничего, у меня плащ», — сдержанно ответила Галя. Она подошла к вешалке и стала раздеваться, не глядя на Марину. «Ну ладно», — подумала Марина, — «еще помиримся». И побежала к своему классу. Первый урок был ее любимый русский язык. А после уроков сегодня сбор.